Глава 21. Шейн, мы с тобой завирусились. В воскресенье в районе 2 Диана и Джиджи возвращаются с примерки платьев. На улице по-прежнему нещадно жарит, так что Райдер присоединяется к нам у бассейна Meadow Hill. Мы вчетвером оккупируем несколько стульев и щедро мажемся кремом от загара. Пока девушки загорают, я надираю Райдеру задницу в заплыве на скорость. Шумные подростки, которые купаются вместе с нами, яростно мне аплодируют. Теперь, когда соседи перестали меня ненавидеть, Дэйв и Марни разрешили детям разговаривать со мной. Вероника, разумеется, устроилась на своем обычном шезлонге, пожирая нас с Райдером взглядом. Идеальный день у бассейна. Добрые друзья, солнце и пиво. Единственная проблема в том, что мы с Дианой постоянно забываем, что встречаемся. В компании лучших друзей мы, естественно, начинаем вести себя как всегда. Иными словами, со стороны все выглядит так. Диана ненавидит Шейна, а Шейн выводит Диану из себя так, будто у него нет другой цели в жизни. Выйдя из воды, я замечаю, что Диана указывает на небо и говорит Джиджи: вон там, видишь?» Джиджи опускает очки от солнца на кончик носа, чтобы лучше видеть облака. «Не-а». Я вытираюсь и устраиваюсь рядом с Дианой. Райдер вытягивается на шезлонге рядом с женой. «На что смотрите?» — с любопытством спрашиваю я. «Вон то облако похоже на фокусника. На нем цилиндр, он держит в одной руке кролика, а в другой — мясницкий нож». «Мрак какой!» — откликаюсь я. «Эй, это же не я придумала. Такие сегодня облака». Я закатываю глаза. «У тебя проблемы». «Ты даже не попытался разглядеть это облако», — обвиняет Диана. «А зачем? Ничего такого там нет. А ты попробуй». «Ладно, где оно?» «Видишь, слева от солнца разрыв между двумя облаками». Я с шумом втягиваю воздух. «Он сейчас перережет кролику горло». Диана аж вся светлеет. «Ты правда видишь?» «Нет, нет, Диксон. Конечно, не вижу». Она раздраженно бухтит. «Тогда зачем притворяться и подыгрывать?» «Потому что мне нравится приводить тебя в восторг, а потом разрушать твои мечты. Это весело». «Терпеть тебя не могу». «О, нет». «Как же мне теперь спать по ночам? Я обречен на бессонницу!» Нашу перепалку прерывает ироничный голос. «А вы точно встречаетесь?» — спрашивает Джиджи, вздернув бровь. Хоть она и шутит, проблеск сомнения в ее глазах не остается незамеченным. И хотя я сказал Райдеру, что мы встречаемся, кажется неправильным разыгрывать представление на глазах у лучших друзей. Я поглядываю на Диану, пытаясь молча намекнуть, что, возможно, нам стоит во всем сознаться. Судя по ее виноватой позе, ей тоже не просто так откровенно лгать. В ее взгляде появляется смирение, и, подозреваю, сейчас она во всем сознается, но тут у бассейна появляется ее бывший. «Грёбаный ад!» — бормочет он себе под нос. Джиджи резко распрямляется. «Что такое?» — Диана кивает на противоположный край бассейна. «Это еще кто?» — спрашивает Райдер. «Мой бывший парень», — мрачно откликается Диана. «Он решил арендовать квартиру в 3 домах от меня, потому что он социопат». Теперь и Райдер садится. На нем солнечные очки, но, судя по тому, как напряглась его челюсть, могу представить, о чем он думает. «Этот говнюк тебя преследует?» Диана не сводит глаз с Перси. Хотя мы разговариваем тихо, он наверняка знает, что речь о нем. Он облюбовал шезлонг на другой стороне бассейна и расстилает на нем полотенце. Потом снимает рубашку. Для студента физику он в неплохой форме. Высокий и поджарый, но с мышцами. Не такой качок, как мы с Райдером, но, думаю, он не проводит столько времени в спортзале и не играет в хоккей. Наконец он усаживается на шезлонг, а на колени пристраивает книгу в мягкой обложке. Название книги мне отсюда не видно, но готов поставить $100, что Перси не читает, а только притворяется. «Говорит, ему некуда было пойти», — рассказывает Райдеру Диана. «Его таунхаус освободится только 1 сентября, а он летом преподает в Брайере, так что вынужден был искать жилье поблизости». «А ты ему не веришь», — уточняет Райдер. «Не-а. Он никак не может смириться с разрывом, и он...» Она колеблется и явно чем-то раздосадована. «Неважно. Скоро он уберется отсюда». «Он знает о вас?» — спрашивает Джиджи, указывая пальцем на нас с Дианой. «Ага», — кивает Диана. «И это еще одна причина сидеть там, притворяться, что читает и пялится в нашу сторону». Я мельком посматриваю на Перси. Кажется, он ни единой страницы не перевернул. «Пойдем, подруга», — говорю я. «Немного остынем. а то я вижу, как ты закипаешь». «Ладно». Она позволяет поднять ее со стула. Крошечное красное бикини едва прикрывает ее роскошное тело. Она поправляет треугольники бюстгальтера и направляется к мелководью. Я знаю, что следующий мой шаг может крайне неприятно на мне отразиться и лишь больше разозлить Диану, но все же решаюсь, хватаю ее за руку и притягиваю ближе. «Куда это ты намылилась?» — подначиваю я. В следующую секунду над бассейном раздается вопль, потому что я хватаю Диану на руки и несусь к воде. И прыгаю. На мгновение мы зависаем в воздухе, а потом с громким всплеском падаем в воду. Когда Диана, отплевываясь, выныривает, ее распирает смех. «Ах ты, негодяй!» — она шлепает меня по груди, но в глазах у нее плещется веселье. «Видите, я знаю, как взбодрить Диксон». Некоторое время мы просто плаваем рядом и в итоге заплываем на середину бассейна. Я могу спокойно встать на ноги, а она — нет, так что она обхватывает меня руками и ногами, повиснув на мне, как коала на дереве. «Тебе правда не достать до дна?» — спрашиваю я. «Нет, я же маленького роста». «Должно быть, тебе ужасно живется». Я пячусь, пока не упираюсь спиной в край бассейна рядом с нашими стульями. Диана поворачивается в моих руках, прижимаясь спиной к моей груди. Я обнимаю ее, запрокинув голову к небу. Никаких смертоносных фокусников я там не вижу, но теперь мне кажется, что у всех облаков какая-то странная форма. Диксон влияет на меня самым странным образом. «Как думаешь, если бы облака были разумными, о чем бы они думали?» — спрашиваю я. «Ну и вопросик». Я рассеянно поигрываю ее намокшими волосами. Думаю, они бы спрашивали себя, какого чёрта я так высоко делаю. На мгновение повисает пауза, а потом Диана заходится смехом, сотрясается в моих объятиях и всех вокруг окатывает волной брызг. «Господи, почему ты такой чудак?» — причитает она, завывая от смеха. «Заткнись». Я слышу, как рядом хихикает Джиджи. «Ладно, беру свои слова назад». «Что?» — Диана оглядывается через плечо. «Вы двое просто идеально подходите друг другу». Не знаю, слышал ли об этом Перси, но замечаю, как мрачно он поглядывает в нашу сторону перед тем, как вернуться к Роману. «Почему ему просто не уйти?» — бормочет Диана. «Хочешь, я пойду и поговорю с ним? Потому что я только рад буду». «Нет, он законно арендовал квартиру Гаррисонов. Что тут поделаешь? Может, подашь Бренди жалобу? Он не сделал ничего, за что его можно было бы выгнать из здания. Поверь мне, я читала памятку». «Ну, конечно, читала». «Он здесь ненадолго, уверяю я. А до этих пор я с радостью побуду твоим парнем». «Спасибо», — мягко произносит она с выражением искренней благодарности. «Так странно видеть Диану такой. Я и не думал, что ее способен выбить из колеи какой-то там бывший парень. Она обожает спорить, но явно не горит желанием ругаться с этим чуваком». «Ты в последнее время общался с Линси?» — спрашивает она, по-прежнему используя мое тело вместо стула. «Нет, я стараюсь говорить тихо, чтобы Райдер не услышал. В прошлом году он вечно критиковал меня за то, что я никак не могу оправиться после расставания с бывшей. Надо разместить наши совместные фото в соцсетях. Пусть ревнует». На губах Дианы играет поистине дьявольская усмешка. Возразить я не успеваю. Она уже хватается за край бассейна и кричит. «Эй, Джи, можешь нас сфотографировать?» «Конечно!» Джи-Джи с шорохом слезает с шезлонга и вдруг фыркает. «Ди, у тебя тут штук 500 уведомлений. Буквально». «Ну-ну, я серьезно!» Озадаченная Диана вытирает руки полотенцем и берет у Джи-Джи телефон. Что-то листает, а потом начинает смеяться. «Господи, Линдли, мы с тобой завирусились!» Меня аж скручивает от ужаса. «Не может быть!» «Наше последнее видео набрало...» «Ты только послушай, 2,5 миллиона просмотров, и это еще не конец!» «Боже правый! 2,5 миллиона человек видели, как я танцую ча-ча-ча и вращаю бедрами. Убейте меня, пожалуйста!» «Это же просто невероятно!» Она отдает Джиджи телефон, потрясенно качая головой. На губах ее по-прежнему играет улыбка. «Потом надо будет это отметить». «Нечего тут отмечать», — говорю я, но она уже обвивает меня руками за шею и велит позировать для фото. «Поцелуйтесь», — велит Джиджи, поднимая телефон. Я покорно склоняю голову и касаюсь губ Дианы. Когда поцелуй заканчивается, Диана поворачивается к Джиджи. «Спасибо, Джи». «Без проблем. Ты же знаешь, я всего лишь твой личный фотограф, вот и следую повсюду за тобой по пятам». С этими словами она возвращается на свое место. «Это одна из обязанностей лучшей подруги», — кричит Диана ей вслед. Мы с ней остаемся в воде, подплываем к мелководью, и хотя здесь Диана вполне достает до дна, она все равно снова обвивает меня ногами. Я удерживаю ее за задницу, вокруг нас вода, а сверху печет солнце. Мой взгляд неумолимо скользит к губам Дианы. Я помню, как целовал ее у себя в кухне. Помню их потрясающий вкус, как сплетались наши языки, тот ловкий трюк, когда она будто скрутила язык. «Что ты так на меня пялишься?» «Думал о том крученном движении языком, которое ты сделала, когда мы обжимались у меня дома. Она пихает меня кулачком, капли воды оседают у меня на руке». «А что? Ты сама спросила». Я дразнящим движением оглаживаю ее округлую попку. «Не говори, что не думала об этом». «Я ни капли мысленной энергии не потратила на тот поцелуй». «Врешь. Не я один был под впечатлением». «Не хочу тебя расстраивать, но вообще-то ты один». Я незаметно сжимаю ее ягодицы. Она приоткрывает рот, чем я и пользуюсь, прижимаюсь губами к ее губам, скольжу языком внутрь. Несмотря на первоначальное удивление, Диана целует в ответ. Я возбуждаюсь за несколько секунд и знаю, что она это чувствует. Я отстраняюсь, услышав громкий шлепок. Повернувшись, мы видим, что Перси поспешно удаляется от бассейна. «Что и требовалось доказать», — замечает со своего стула Джиджи. «Черт. Честно говоря, я совершенно забыл про бывшего Дианы. Я просто хотел поцеловать ее и доказать, что я ее возбуждаю. Видишь?» — шепчу я. «Ты взволнована не меньше моего». Она скользит рукой вниз, и я едва сдерживаю стон, когда она сжимает мою эрекцию. «Серьезно? Потому что если мы оба так взволнованы, почему из бассейна смогу выйти только я?» Смеясь, она плывет к лестнице, и ведь она права. Я не могу выйти из воды, не нарвавшись на немилосердное подначивание Райдера. Так что мне приходится остаться в воде вместе со своим стояком и просто ждать, пока он пройдет сам с собой.